«Как насчет счетчика?» «Кто-нибудь из ребят с вами спустится и заплатит», — ответил Мейсон. «Смотрите, не потеряйте платочек и не забудьте узнать имя и адрес женщины, которая придет за ним». «Не забуду», — заверил водитель, — «будьте спокойны». Он вышел, и с ним два сыщика, которых кивком отправил Поль Дрейк. Перри Мейсон обратился к Делли Стрит. «Что за духи, Делла?» «Совершенно случайно», — ответила та, — «я могу назвать их марку, а также поручиться, что те, кто ими душится, не зарабатывает на жизнь работой, разве что в кино. У меня знакомая служит в парфюмерном отделе большого универмага. На днях она давала понюхать образец». «Ясно», — сказал Мейсон. «Как они называются?» «Воль де Ньюи. Ночной полет». Перри Мейсон вышел из-за стола и принялся расхаживать по кабинету, набычившись и засунув большие пальцы в проймы жилета. Потом резко обернулся к Делли Стрит. «Вот что», — сказал он, — «свяжитесь с этой вашей знакомой и раздобудьте флакончик этих духов, сколько бы они ни стоили. Если понадобится, взломайте магазин. Добудьте духи как можно быстрее. Возвращайтесь в контору и ждите моего звонка». «Ты что-то задумал, Перри?» — спросил Поль Дрейк. Мейсон молча кивнул. «Не хочу лезть не в свое дело», — сказал Дрейк, тщательно подбирая слова и растягивая их с присущей ему манере, которая оставляла впечатление, что все увлекательное давно превратилось для него в повседневную работу. «Но, думается, ты играешь с огнем. Пока не увяз с головой, мне бы хотелось узнать поточнее, с чего это к особняку Фоули с воем неслись полицейские машины». Мейсон помолчал, меряя Дрейка взглядом, потом произнес: «Уж не собираешься ли ты меня учить, как работать адвокату?» «Мог бы поучить тебя, как не попасть за решетку», — ответил Поль Дрейк. «Я не силен в правоведении, но огонь распознать умею». «Адвокат», — раздельно произнес Перри Мейсон, — «должен играть с огнем в интересах клиента, иначе он ни черта не стоит». «А вдруг обожжешься?» — спросил Дрейк. «Слушай», — возразил Мейсон, — «я знаю, что делаю». Он подошел к письменному столу и провел указательным пальцем по регистрационной книге черту. «Вот черта закона», — объяснил он. «Я намерен подойти к ней дьявольски близко, подойти вплотную, но переступать через нее не собираюсь. Вот почему мне требуются свидетели каждого моего шага». «Что сейчас будешь делать?» — спросил Дрейк. «Много чего», — ответил Перри Мейсон. «Бери шляпу. Нам нужно побывать в разных местах». «Например?» — поинтересовался Дрейк. «В отеле «Бридмонт», — ответил Перри Мейсон. Глава 12. Седьмой этаж отеля «Бридмонт» представлял собой широкий коридор с рядами уходящих в перспективу полированных дверей. Просторный коридор, залитый мягким светом, который испускали скрытые светильники. Пол был застелен толстым эластичным ковром. «В каком она номере?» — спросил Перри Мейсон. «В 764-м», — ответил Дрейк. «Это здесь, за поворотом». «Хорошо», — сказал адвокат. «Какие будут распоряжения?» «Ничего не делать. Только смотреть и слушать, если я не намекну тебе вступить в разговор», — ответил Мейсон. «Понял», — заметил Дрейк. «Пришли». Перри Мейсон постучал. Из комнаты не донеслось ни звука. Мейсон постучал еще раз, и тогда за дверью раздался шелест шагов. Звякнула задвижка, и высокий женский голос с нервической торопливостью произнес: «Кто там?» Дверь чуть-чуть приоткрылась. «Адвокат, которому надо поговорить с вами по важному делу», — тихо ответил Перри Мейсон. «Я никого не хочу видеть», — заявил высокий голос, и дверь начала закрываться. Перри Мейсон успел просунуть ногу, прежде чем она окончательно закрылась. «Помогай, Поль», — — сказал он, налегая на дверь плечом. Женщина истерически взвизгнула, попробовала удержать дверь, а затем внезапно уступила нажиму.